лучше, чем прожить, как они все. Я бы умер, если бы не знал, зачем мне жить. Я бы умер, если бы я мог себя убить. Я бы умер, слезы ваши — это миражи. Но скажи, я и ты, зачем мы здесь и смысл жить? С черной розой это три, а надо два. Все мы проиграем в играх с ней. А пока один, ты одна. Я скучаю по твоим губам. После смерти ничего, ведь я в аду на земле. После смерти ничего, ведь я в раю, когда в тебе. После смерти ничего, ведь темнота и так во мне. Я не верю сукам, верю только лишь тебе. Со мной могла лежать бы ты, а кто лежит, не знаю. Ночь за ночью снова ничего не понимаю. Ночь за ночью снова ничего не понимаю. Со мной могла лежать бы ты, а кто лежит, не знаю.